«Вы глубоко правы», — отозвался Лартига. «Но не забывайте, сеньора, что в фильмах герой только один». Впереди показалась густая рощица. Что-то побудило Лартига спросить. «Это там?» «Да», — ответил Верона. Вблизи стало видно, что в роще растут не только обычные эвкалипты, но и казуарины. Род древесных и кустарниковых растений семейства казуариновых. Тополя, ивы, самые разнообразные фруктовые деревья, душистые травы, тростник, и все окружено живой изгородью. Сам дом был большой, квадратной формы. На односкатной пологой крыше были видны битые черепицы. Повозка остановилась. Лартига принялся за разгрузку, но Верона попросил его обождать. «Не спешите, молодой человек. Прежде всего надо убедиться, можно ли провести здесь ночь, или лучше сразу повернуть назад». Они обошли дом. При виде комнат Лаура и Лартига не раз издавали восхищенные возгласы. Верона покачал головой. «Дом в плохом состоянии», — сказал он. «По существу здесь нет ни дверей, ни окон». «Зато», — поспешил откликнуться Лартига, — «есть стены и крыша». «К счастью, мы привезли множество пончо», — заметила Лаура. Вдали раздался скрип колодезного колеса. «Из колодца еще берут воду?» — спросил Лартига. «Соседи чинят его, когда надо. Вода там очень вкусная». С помощью Лартига Лаура начала приводить комнаты в порядок. Верона, хотя ничего и не делал, вдруг почувствовал, что очень устал, и вышел на свежий воздух, словно ему захотелось побыть одному. Он вспомнил, что недавно... Но в связи с чем... Лаура сказала ему: «Ты сущий ребенок», и подумал: «Так или иначе, мы все ведем себя как дети. Даже Лаура теперь играет в уборку вместе с молодым Лартигой, забывая о том, что это не дом, а жалкие развалины». Задумавшись, он миновал рощу и оказался в открытом поле, а потом на берегу озера. И только тут с неудовольствием заметил, что не взял с собой винчестер. «Если я столкнусь с ягуаром, мне останется лишь скрестить руки и ждать, пока он уйдет. Впрочем, — укорил он себя, — теперь пришел мой черед играть в то, что ягуар существует». Озеро было большое, по берегам рос густой камыш, повсюду виднелись птицы. Он долго стоял, глядя на воду или просто в никуда, отрешенный, недовольный, печальный. По возвращении его ожидал сюрприз. Дом внутри стал совсем иным. Молодые люди отмыли стены и пол, вырвали сорняки, завесили щели цветными пончо. «Это столовая», — сказала Лаура. «Идем, я покажу тебе спальни». «Здесь наша спальня», — сказал Верона. «Тебе нравится?» «Очень, так бы и остался здесь навсегда». «Посмотрим мою комнату», — позвал Лартига. На столе, возле кровати, Верона увидел знаменитую тетрадь марки «Выпускник», в которой молодой человек записывал сны. Она сразу бросалась в глаза. Лаура послала мужчин за дровами. Когда они вернулись, Лаура попросила их еще немного прогуляться. «Не сердитесь, но когда женщина занята стряпней, мужчина лишний», — объяснила она. «Думая не столько о том, куда идти, сколько о том, как бы не попасть в лужи, они забрались в заросли тростника в самое низкое место». «Скажите мне правду», — попросил инженер, — «для вас ягуар существует или не существует?» «Мы затем сюда и приехали, чтобы выяснить это, потому не надо торопиться. Пока же предположим, что он существует. Из чистой предосторожности, верно? Чтобы он не застал нас врасплох». Они медленно продвигались вперед, отводя тростник руками. «В таких местах, — заметил инженер, — Ягуар может притаиться где угодно, притаиться и подстерегать нас.